Глава 12. 1 сентября в этом году выпало на воскресенье, поэтому линейку проводили в понедельник. Вторник, соответственно, первый учебный день. «Андропов Богданова, вы в списке первые, вы и дежурьте», заявила нам вчера староста Катя после классного часа. Богданова — это Таня, с которой мы сегодня пришли пораньше, чтобы протереть доску, полить цветочки, проветрить помещение. Первым уроком у нас сегодня русский язык, и меня немного потряхивает. «Не такой уж и плохой у тебя почерк», — соврала добрая девочка Таня, поливая герань из зелененькой металлической леечки. «Не волнуйся, Марина Ивановна за почерк не сильно ругает. Это же не чистописание, а уже язык». «Она еще и Мария Ивановна». «И вообще, ты же болеешь, у тебя справка есть». Привела девушка аргумент получше. Отложив тряпку, доска полностью очищена от вчерашних поздравляшек, поставил стул на подоконник, снял ботинки и полез открывать форточку, отвечая держащей на всякий случай ножки стуле Тане. «Она же только от физкультуры, не от плохого почерка. Перья эти, блин!» От физкультуры меня освободили аж на год. И физрук, которому я вчера показал справку, таким положением дел, кажется, остался доволен. Не сильно-то Сережа рады и в футбольном клубе. Доволен и я. Буду сидеть на скамейке и что-нибудь калякать в блокнотике на тему высокой литературы, пока ребята играют в мячик. Увы, не обошлось и без минусов. Совершенно авантюрно сходив вчера с Артемом в зал, попытаться записаться на бокс, получил в ответ красноречивое кручение пальцем у виска от тренера, и совет приходит через тот же самый год. При условии, что оценки не испортятся. Пофигу, в этом направлении серьезно воевать все равно не собираюсь. Так, для поддержания формы, так что через год меня устраивает. Обувшись, в компании девушки вышел в коридор. Не на сквозняке же нам прохлаждаться. «Здорово, контора!» Вполне дружелюбно протянул мне руку какой-то пацан, на год старше, с тряпочкой свободной руке. Ею он вытирал подоконник. На рукаве повязка дежурного. «Здорово, извини, не помню тебя», — пожал протянутую конечность, краем зрения отслеживая положение тряпки. Не проявив агрессии, пацан кивнул. «Да, все уже знают, что ты вообще всех забыл», — покосился на Таню, гоготнул. «Кроме Богдановой, похоже». «Это мы заново подружились», — ответила она. «Меня Игорь зовут», — кивнув девушке, понял, мол, представился новый знакомый. «В восьмом учусь». В Японии это был бы мой сенпай. Хорошо, что у нас такой фигней не страдают. «Запомню», — пообещал я. «Если еще раз не задавят, конечно». Пацан заржал и пошел протирать подоконники дальше. «Не шути так больше». — грустно попросил Таня. — Постараюсь, — пообещал усовестившийся я. Начали подтягиваться одноклассники, и начавшаяся еще вчера процедура знакомства возобновилась. Когда все мордашки и имена отпечатались в памяти, подошла Мария Ивановна, полная тетенька лет 35, с собранными в тугой пучок соломенного цвета волосами и в советском офисном юбочном костюме. В наличии были и очки в роговой оправе. «А ты замечала, что учительницы очень часто друг на дружку похожи?» — тихонько спросил я Таню, пока Марья Ивановна саморучно закрывала форточку и загоняла нас в класс. «Мама говорит, это специально. В женском коллективе самую красивую сразу же заклюют. Вот они все и маскируются», — пояснила девушка. Последним в класс с предельно независимым видом зашел побитый вчера бугай. Его Максимом зовут. Голова-то мытая и даже причесанный. «Максим, молодец какой!» — оценила перемены и русичка. «Такой сегодня опрятный, любо-дорого посмотреть. Да, девочки?» Девочки без всякого энтузиазма подтвердили, что приятно. Но жертва гигиены обмануться был рад. Покраснел, улыбнулся закрытым ртом и пошел на свое место. Сегодня мы повторяем прошлогодние знания. Поэтому в середине урока я поднял руку, был замечен, вышел к доске, развернуто ответил, услышал от училки «Садись, Андропов, отлично!» и чуть не завизжал от заклифнувшей организма эйфории. С трудом добравшись до парты, успокоился и понял причину. Сережа, ботаник до мозга костей, и от хороших отметок его натурально штырит. Надо получить по такой же на каждом предмете и бежать хвастаться маме, ревел жаждущий дофаминовой подпитки мозг иерихонской трубой. Молодец! Шепнула Таня, а я аж зажмурился от новой волны. Надо как-то привыкать, это же ненормально. Или наоборот. Для 13-летнего советского ребенка это единственная нормальная реакция на пятерочки. Решив поставить эксперимент, получил по пятерке и на остальных предметах. Таня тоже не подкачала, пополнив дневник пятерками по географии и литературе. По пути домой не стал комплексовать, и мы зашли в мамино ателье. Заценив полный дневник пятерок, родительница наградила меня поцелуем в макушку, и мы пошли хвастаться маме Таниной. Наш хлебозавод имеет при себе пекарню, и пока тетя Тоня хвалила дочь, я нацелился на просто замечательные булочки с сахарной пудрой. Соседка шикнула на кассиршу и завернула нам булочек сама, угощает. Уважая гордость женщины, поблагодарил, и мы пошли к нам. Ну а чего Таня дома с папой-алкашом делать? И так изрядно скрашивает мне досуг. Пообедав, попив чаю и сделав заданное на дом, минут 30 на все про все, второй учебный день же, включили телевизор. Таня села шить заплатки, а я надел варежки и продолжил строчить инфобомбу при помощи линейки со трафаретами букв и карандаша. Медленно, уныло, почти невыносимо неудобно, но никакой альтернативы у меня пока нет. Содержание. Все маньяки, крысы и предатели, которым следствию будет что предъявить прямо в момент получения анонимки. Процесс не быстрый, и я очень надеюсь справиться хотя бы декабрю. Вроде не горит. Сливко, который в этом документе тоже есть, задушил первого мальчика совсем недавно, и теперь какое-то время будет сытый. При помощи копирки сразу же создается копия. Первую отправлю в КГБ, подожду результатов, и если их не последует, вторая отправится в МООП. Почему Таня не обращает на такую странность поведения? Почему? Потому что начал я еще вчера. Тань, тут такое дело, я иногда буду заниматься вещами, которые могут показаться тебе странными или даже подозрительными. Это наш с тобой первый общий секрет. Первый общий секрет девушку порадовал, и она согласилась молчать и не задавать вопросов в ответ на обещание все ей объяснить, когда будет можно. Золото, а не подружка. Кроме этого, после возвращения из санатория совершил серию звонков из телефонов-автоматов в то же самое КГБ. У меня там дед работает, сам Бог велел, значит. Где, изображая гротескно-кавказский акцент, сначала спрашивал «Разговор записываешь?». Когда получал подтверждение, подробно рассказывал о крушениях заграничных самолетов, неизменно представляя Рафиком Мандарином. Нарабатываю кредит доверия, чтобы звонок от Рафика с прогнозом аварии в самолете советском без внимания не оставили. Чикатилу пока выбросил из головы. Он сейчас еще не активный, а мне в школу нужно ходить, так что пусть поживет гнида до момента, когда у меня будет возможность его посетить.